прощен и помилован Богом, спасен душу мою от томлений. Изнывала она очень долго на дорогах житейских волнений. Пусть шумят надо мной ураганы и бушуют неистово бури, вижу берег родной и желанный, и поэтому сердцем ликую. Дух стонал от тяжелой неволи, птицей пленницей мучаясь в клетке, но пришел и его успокоил всемогущий Создатель Бог крепкий. Пусть шумят надо мной ураганы и бушуют неистово бури, вижу берег родной и желанный, и поэтому сердцем ликую. И теперь я свободен от рабства, от которого сердце томилось. Иисус подарил мне богатство, безгранично великую милость. Пусть шумят надо мной ураганы и бушуют неистово бури, вижу берег родной и желанный, и поэтому сердцем ликую.